Глава 4. Она еще надеялась, что Алексей одумался, что малодушие, овладевшее его сердцем, пройдет, и он встретит ее дома. Элеонора даже помолилась украдкой, чтобы Господь укрепил его душу. Но Ланской ушел. Когда она вернулась домой, там было пусто. Исчезла его шинель без знаков различия, исчез сидр, и даже запах папирос испарился без следа. Будто Алексея здесь не было, и ей приснилось и счастье, и отчаяние. Однако ложиться в постель, где они были вместе, Элеонора не могла. Она подарила кровать соседке, а сама устроилась на полу, на тощем тюфяке. А сон не шел к ней и на полу. Мучительные воспоминания, как они были вместе с Алексеем, не отпускали. Элеонора почти переселилась на работу. Кушетка за автоклавной стала ее постоянным ложем. Благо, с наступлением весны желающих ночевать на службе резко поубавилось. Она работала как сумасшедшая, набрала еще больше дежурств и подавала на сложных операциях, даже когда была свободна. Во время работы она забывала обо всем. Но через неделю Знаменский выгнал ее, приказав 3 дня не появляться на службе. Мол, загоняя себя таким образом, она приносит не пользу, а вред. С этим было трудно не согласиться. День она промаялась дома, надеялась отоспаться, но ничего не вышло, как она и предполагала. Сон покинул ее, кажется, навсегда. Элеонора боялась засыпать, ибо в эти минуты приходили самые горькие мысли, а просыпаться резко, будто от толчка, было еще хуже. Сидеть дома невыносимо, а пойти некуда. Недавно появилось новое развлечение — кинематограф, но Элеоноре оно совсем не понравилось. Вдруг ее навестила Саша. Шварцвальда переезжали, барону вернули его прежнюю квартиру на территории института. По прежним понятиям это была холостяцкая квартира, но по нынешним временам 3 комнат на 4 человек считалось более чем достаточно. Саша пригласила ее на новоселье. «Будут только самые близкие друзья», — сказала она и, смутившись, добавила. «Сергей Антонович тоже будет. Он мне, кстати, замечал, что очень хотел бы тебя видеть. Тогда я, пожалуй, не приду. Поздравлю вас в неофициальной обстановке, если позволишь. Элечка, послушай меня. Сергей Антонович очень влиятельный человек, и мы очень ему обязаны. Страшно подумать, что было бы с Николаем, если бы не помощь Кострова. О, это и есть сам Костров? Фамилия была на слуху, но в подробности Элеонора, естественно, не вникала. Да, моя дорогая, это он и есть. А ты просто не хочешь знать, что он не только очень важный чин в правительстве, но и хороший человек. Ты считаешь, что раз большевик, значит дьявол. Но это не так. Совершенно не так. «Саша горячилась, значит, не верит в то, что говорит», — отметила Элеонора хладнокровно. «Он давно знает о тебе еще заочно. Николай рассказывал о твоих подвигах. Он тоже восхищается тобой, просто у меня не было случая сказать тебе», — тараторила Саша. «И он очень, очень жалеет, что ты отказалась перейти на мою должность. Ты была бы идеальной главной сестрой». «Сашенька, я слишком молода. Никто не поверит, что меня назначили за истинные заслуги. Начались бы всякие грязные сплетни, а я этого не хочу». Александра Ивановна с досадой махнула рукой. «А всегда сплетни, привыкай. И чем ты чище, тем они грязнее. В любом случае, приходи. Такое знакомство будет тебе очень полезно». Элеонора выпрямилась на стуле. «Полагаю, Костров рассчитывает на иное знакомство». «Ну да. Ты ему понравилась, но он же взрослый человек и прекрасно видит, что с тобой нельзя просто... Ну, ты понимаешь, он не женат, и ничего плохого, если он за тобой немного поухаживает». «Поухаживает. Эля, он хороший человек, не какой-то там оголтелый. Они с Николаем знакомы давно. Вместе ездили на эпидемию чумы в Маньчжурию в 2010 году. «Так он врач?» — удивилась Элеонора. «Нет, конечно. Был обычным делопроизводителем, но Николай тогда заметил его способности, а Костров тоже оценил мужа по достоинству. Шварцвальду ведь пришлось бороться не только с бактерией чумы, но и с косностью наших чиновников, что гораздо хуже. Еле удалось выбить разрешение на вакцинацию. Правительство долго сопротивлялось. И знаешь почему? Потому что автор вакцины — иудей. Я не говорю о том, что этот иудей, Владимир Хавкин, родился в Одессе. Если бы ему позволили работать в России, то вакцина была бы нашей. Нам не пришлось бы закупать ее в Англии. Элеонора пожала плечами. Он мог креститься, а он не хотел. Ты бы приняла иудаизм ради работы. А почему он должен? Вот и уехал в Швейцарию. Николай говорил, что эта потеря сравнима с потерей части территории страны. Когда знаешь такие вещи, перестаешь считать революцию порождением ада. Не хотелось ссориться, поэтому Элеонора промолчала и пошла в кухню за кипятком. У нее был маленький примус, мощности которого вполне хватало для ее скромных потребностей. Она вообще старалась занимать в квартире как можно меньше места. Саша сетует, что евреям не разрешали работать, где они хотят. Ну да, ужасно, когда ты неволен в своих убеждениях и должен предать их ради того, чтобы заниматься любимым делом. Это страшная несправедливость. Но разве сейчас иначе? Разве ты можешь исповедовать любую веру? Нет, стало только хуже. Саша спросила, приняла бы она иудаизм ради службы. Не такой уж праздный вопрос, если подумать. Людям постарше еще позволяется политическая незрелость, а с молодых спрос особый. Придумали какой-то комсомол. К ней уже подъезжал фельдшер Шура Довголюк, мол, образцовая сестра, все берут с нее пример, а она до сих пор не в комсомоле. В любой момент скажут, или вступай к нам, или пошла вон. Только уехать придется не в Швейцарию, а несколько севернее, на Соловки. Чайник уютно зашумел. Элеонора поискала глазами рукавичку. Да вот она, валяется на соседском столе и снова опылена. Бесцеремонные соседи часто хватают ее вещи, пользуясь тем, что она никогда не скандалит. Брать рукавичку стало противно, и она взяла ручку через полотенце. «Саша, я очень хочу поздравить вас с новосельем», мягко заметила Элеонора, подавая подруге дымящуюся чашку. «Но, боюсь, мне не следует поощрять Кострова. Так я не приду, и он обо мне забудет. А иначе он потребует то, что я не смогу ему дать. И тогда он сильно разозлится. И на тебя в том числе. А на меня-то за что? Ну как же, прости за резкость, но ты получаешься сводней». Саша поджала губы. «Интересно рассуждаешь. У меня приличный семейный дом. Вот именно. И в приличных домах не приводят одиноких девушек по просьбе мужчин». «Да?» — хмыкнула Саша. «А как же ваши великосветские балы и приемы?» «Не знаю. Я никогда там не была». Элеонора улыбнулась, стараясь шуткой смягчить разговор. «Дорогая моя Сашенька, ты ведь не должна принимать всех этих людей. Они всего лишь деловые партнеры барона. Пусть он сам их принимает у себя в кабинете, если это нужно. Совершенно нет необходимости устраивать эти вечера и сближаться с ними больше, чем этого требует служба Николая Васильевича». «Почему же?» По проступившему на щеках румянцу было видно, что Саша рассердилась. «Почему я не должна их принимать? Недостаточно благородное общество? А ты не забыла, что я сама не из благородных? Все твои аристократы нос воротят от меня, даже архангельские. Уж куда там, голубая кровь. А я для них ничтожество последнее. Пока их пригрела, кормила, поила, когда их вышвырнули на улицу, так Сашенька, Сашенька. А как я вышла за Николая, так губы стали поджимать. Прислуживать им хороша была, а в баронессы Шварцвальд рылом не вышла». Элеонора протянула руку, желая остановить подругу, но та гневно отмахнулась. «Николая не принимают. Ах, женился, черт знает на ком, да перешел к красным. Преступление, можно подумать. А почему Николаю предложили должность? Разве потому, что он гад и предатель? Нет. Потому что пока они бездельничали, состояние свои проматывали, он трудился как каторжный и принес много пользы стране и людям. Уверяю тебя, если бы твоим любимым аристократам предложили, так они бы помчались, задрав штаны, еще впереди барона, Только вот они никому не нужны, поэтому и бесятся. Мне кажется, ты немножко неправильно воспринимаешь «Чёрта с два! Высшее общество, подумаешь, чем оно так уж прекрасно? Принимало изящную позу, сидя на шее у народа? Вот мы теперь и посмотрим, особенные они или нет, когда им придется жить так же, как простым людям. Я тебе так скажу, Элеонора. Пусть мои гости — недостаточно изысканное общество для тебя, но это хорошие люди, которые всего добились собственным трудом, как и я. И я скажу, чтобы тебе понятно было. Это аристократия нового общества. Мы с Николаем всю жизнь работали и завоевали право быть среди этих людей. Не по праву рождения, не из-за денег, а только по своим заслугам. Мы слишком много перенесли и заслужили право жить, и я не собираюсь от этого отказываться из-за замшелых предрассудков». Элеонора только кивнула. «Что тут возразишь?» Она чувствовала, что все это неправильно, но не могла сформулировать ответ даже для себя, не то что для воодушевленной революционной моралью подруги. «И ты могла бы их отринуть, ведь тоже всю жизнь своим трудом жила. Переходи к Николаю на мою должность, ты прекрасно справишься, я помогу, если что. Нужно пользоваться возможностями, которые открывает новая власть, а не рыдать об утраченном». «Я и не рыдаю. Ну и молодец. Все же приходи к нам на новоселье, присмотрись к Сергею Антоновичу. Я тебе точно говорю, он порядочный человек. Что плохого, если я, как старая мамаша, хлопочу о выгодной партии для тебя?» «Саш, ну он мне в отцы годится», — засмеялась Элеонора. «Милая моя, ты должна смириться, что нравишься зрелым мужчинам. Только умудренный жизнью человек способен оценить твою прелесть. Помнишь, за тобой ухаживал какой-то старый граф? И мой барон, кстати, от тебя без ума. Я даже ревную. Тебе, мне кажется, тоже интереснее с умными людьми, чем с молокососами. Присмотрись, может, что и получится. Не буду скрывать, нам сейчас очень нужно расположение Кострова. Архангельские уехали, а Николай-то за них поручился, что вернутся. Если бы не его хлопоты, шиш бы их пустили на этот конгресс. Видишь, какие благородные твои дяди с теткой. Милостиво дозволили Николаю устраивать их дела. Оказали такую честь, не побрезговали. А то, что у нас будут крупные неприятности, им дела нет. Или они считают, что для нас, недостойных, честь страдать ради их счастья. Элеоноре вдруг стало очень тоскливо. Почти физически трудно слышать Сашин голос. По-житейски она права, но, боже мой, какая это грязная и скучная правота. Или это намек? Мол, раз твои родственники подвели моего мужа, искупая их вину, сойдись с могущественным большевиком. Но это же Саша. Саша, которая терпеливо учила ее, благодаря которой она стала лучшей операционной сестрой в Петрограде, которая подарила ей первое рабочее платье, которая приютила у себя архангельских и делилась с ними каждым куском хлеба, которая всегда помогала ей и утешала ее. «Она просто очень измучилась», — заключила для себя Элеонора, «и долгожданное счастье досталось ей слишком тяжело». Две недели конгресса пролетели очень быстро. Лиза была счастлива, как никогда в жизни, купаясь в лучах родительской любви. Утром муж отправлялся в Сити по делам, папа на научное заседание, а они с мамой оставались нянчить девочек. «Господи, какое счастье!» — как-то воскликнула Ксения Михайловна. «Я могу больше не воспитывать ни тебя, ни внучек. Могу просто любить». Добросовестно отсидев утреннее заседание, Петр Иванович частенько сбегал после перерыва и от этого школярского поступка просто неприлично молодел, становясь действительно больше похожим на гимназиста-прогульщика, чем на маститого профессора. Он очень любил дочь, но истинными королевами его сердца стали все-таки внучки. «Вся любовь мира, возведенная в квадрат, и то будет мало», — говорил Лизин муж Макс. Иногда Лиза думала, почему родители не оформляют документы на жительство, но сразу прогоняла эти мысли. «Максу лучше знать, вероятно, он все уже устроил. Кончится конгресс, и они все вместе поедут в Грэндж. Родители отдохнут, опомнятся после страшных испытаний. А потом... Да все что угодно. С его опытом и репутацией отец украсит любой госпиталь. А если не захочет работать, еще лучше. Гонорары от издания монографий позволят родителям чувствовать свою независимость. Лиза знала, что для них это очень важно. Словом, будущее виделось ей в спокойных, светлых тонах. Каким же ударом стало известие, что родители собираются обратно в Россию? Лиза сначала не поверила, посчитала это неудачной шуткой и искренне рассмеялась. «Папа, не пугай меня, я уже не маленькая!» Но лица родителей оставались серьезными. Они собрались у Макса в кабинете, как обычно, поздними вечерами. Топили небольшой камин, играли в карты или просто смотрели на тени, которые отбрасывал огонь на каминный экран. Вели тихие, неспешные разговоры, делились воспоминаниями. И вдруг такое известие. «Но это невозможно!» Сердце Лизы забилось, как сумасшедшее. «Просто невозможно! Вы погибнете!» «Что ж», — вздохнул отец, — «империи рождаются, живут и умирают. И долг гражданина — умереть вместе со своей страной». «Петр Иванович, оставь этот пафос!» — досадливо воскликнула Ксения Михайловна и обняла дочь. «Ты готов и сам мучиться, и всех измучить. Лиза, милая, будь моя воля, я бы осталась». Мать крепко обняла ее, а Лизу затопила боль предстоящей разлуки. «Неужели есть что-то важнее, чем быть вместе?» «Действительно, Петр Иванович», — вступил Макс, — «вы, врач и ученый с мировым именем, не пропадете здесь. И, к слову, принесете гораздо больше пользы людям и науке, чем если вернетесь в Россию, где вас унижают, заставляя пользовать всякий сброд». «Это высшее призвание врача — пользовать всякий сброд», — буркнул Петр Иванович. «Не буду скромничать, я действительно неплохой хирург. Именно поэтому я нужнее там. Именно в России мои знания необходимы, а здесь таких, как я, полно». Ксения Михайловна отвела Лизину руку, встала и подошла к окну, делая вид, что разглядывает вечерний лондонский пейзаж. «Значит, все это время они спорили», — поняла Лиза. «Мама так хотела остаться с нею и делала вид, что останется, чтобы не омрачать радость известием о скорой разлуке, и до последней минуты надеялась, что муж передумает». Лиза тихонько заплакала. «Не надо, пожалуйста». Отец протянул ей руку. «Не рви нам сердце, ведь сейчас мы еще вместе». «Папа!» «Действительно, Петр Иванович». Макс открыл ящичек с сигарами, мужчины закурили. «Эти ваши пациенты, которым вы так нужны, что готовы к разлуке с семьей, они ведь не просят вас им помогать». «Совершенно точно», — резко заметила Ксения Михайловна. «Это Петру Ивановичу приходится доказывать, что он достоин лечить больных, а не разгребать снег. Благодарности от этих плебеев ждать не приходится. Ладно, гонораров, я уж за 30 лет привыкла к его бескорыстию, но и обычной человеческой благодарности тоже нет. Зачем метать бисер перед свиньями?» «Затем, что такая судьба». Отец добродушно усмехнулся, выпустил дым, и Лиза подумала, как же мало она знает его. «Вы, Макс, уехали, так как у вас были деловые интересы. Лиза последовала за мужем, это совершенно естественно. Так сложилось, что вы не можете вернуться, это тоже судьба. Ни о каком предательстве тут речи быть не может. У вас маленькие дети, их нельзя подвергать опасности. Ну а мы с Ксенией Михайловной принадлежим больше прошлому, чем будущему, и должны быть рядом с нашим прошлым». «Если уж философствовать, дорогой тесть», — заметил Макс, — «то все мы живем в настоящем». Петр Иванович грустно покачал головой. «Мы просто не можем остаться. За нас поручился Шварцвальд. Нельзя подвести его. Неужели он не понимал, что вы не вернетесь?» «Понимал. И сказал, что готов к такому повороту». Мать тяжело вздохнула. «Лиза, мы не можем нарушить слово. Будь я одна, смогла бы ради тебя, а Петр Иванович нет. И когда ты станешь взрослее, ты поймешь, что это тоже ради тебя и ради девочек. Не плачь, попытался утешить Лизу муж. «Еще неизвестно, долго ли продлится это безумие. Надеюсь, в конце лета все решится, к власти придут нормальные люди, и мы сможем ездить друг к другу в гости сколько захотим». Но Лиза только всхлипнула. Мать прижалась щекой к ее мокрой щеке. «У нас впереди еще целый день. Давай проведем его радостно». «Да, Лизонька». Отец взял ее за руки, совсем как в детстве. «Я сердцем чувствую, мы расстаемся ненадолго. А если нет?» «А если нет, то дети все равно рано или поздно теряют своих родителей», — тихо сказал Петр Иванович. «Поэтому, в случае чего, у тебя останется одно преимущество. Ты будешь думать, что мы живы».